Три дня спустя. Глава 11. Укромное мюрольское кладбище пряталось от жары в тени елей. От реки веяло прохладой, окрестные поля уже пестрели первоцветами. Коровы вышли на пастбище, но вежливо держались в сторонке от церемонии. Казалось, деревенские жители собрались отпраздновать приход весны, возрождение растений, возвращение насекомых и ласточек. Они пришли на похороны. Все в Мюроле знали Мартена Сен-Фуэна. И все сегодня были здесь. Мэр, она же глава крупнейшего молочного кооператива в регионе, дала понять, что мне, как врачу коммуны, нужно присутствовать на церемонии. Услуга за услугу. Недавно она предоставила в мое распоряжение нескольких своих служащих, чтобы они помогли обновить кабинет. Ален Сушняк обрезал деревья у меня перед окном. Удар Бен Слиман составил для меня список культурных мероприятий на весь сезон. Савина Ларош рассказала о социально незащищенных людях, которые больше всего ее заботят. Нектер Патюрен предложил свои услуги на случай, если мне понадобится ставить печати на бумагах или если надо будет выбрать растения для травяных чаев. И, разумеется, Мартен Сен-Фуэн рассказал мне про местные проблемы. Не такие уж мелкие. Наркотики, алкоголь, домашнее насилие. Все считали Мартена хорошим человеком. Не потому ли природа воздавала ему почести, не облачаясь в белое или серое? Церемония на кладбище тоже получилась яркой, расцвеченной. Гонщики Арвернского велоклуба пришли в своей официальной синей с золотом форме. Они положили перед могилой два круглых венка, к мраморной плите был прикреплен гранитный руль, разве что гроб не накрыли белым в красный горошек полотнищем. Мартен Сен-Фуэн это оценил бы. Но кюре не позволил. У Мартена было чувство юмора и большое сердце. В конце концов, оно не выдержало. Кюре читал молитвы. Рядом стояли два мальчика из церковного хора. Один держал ведерко со святой водой, другой — корзинку для пожертвований. Я знала обоих. Это Енис и Энзо. Один астматик, второй диабетик. Те еще подарочки им достались от небес. Но они не злопамятные. На кладбище все встали тесной кучкой, а я держалась в сторонке, догадываясь по взглядам местных, что я здесь чужая. Габриэль взял меня за руку. После моего звонка Ваяну Балику Кунингу мы помирились. Габриэль выслушал мой долгий рассказ и успокоил меня насчет лиры, родимого пятна, сходства и всего прочего. «Объяснение непременно существует», — заверил он меня. «Нужно только подумать и найти его». Он пообещал мне помочь. И чтобы не оставлять меня одну на кладбище, согласился вылезти из своей норы, надеть черный пиджак, темные джинсы и даже галстук. «Спасибо, Габриэль. Я знаю, каких усилий тебе стоило так вырядиться». Четверо велосипедистов, самому младшему 20 лет, самому старшему под 100, разом встали, чтобы поднять гроб. Я их узнала. Красавчик-спасатель Максимилиен, тренер по горным лыжам Люка, фермер-пенсионер Жюль, ученик пекаря Батист. Следом за ними выстроилась процессия. Все с кошельками наготове. Перед могилой и гробом мальчики из хора поставили ведерко и корзинку, немного святой воды для потустороннего мира и несколько евро для этого. Я узнавала почти всех деревенских. За 3 недели все они перебывали в моем кабинете, и, возможно, мне было известно больше их секретов, чем тем, кто родился и вырос в Мюроле. Не потому ли они смотрели на меня таким неподвижным тяжелым взглядом? Вот уже несколько дней мне казалось, что местные жители за мной следят. Особенно двое из них. Полная энергии социальная работница и флегматичный секретарь мэрии. Я готова была поклясться, что секретарь мэрии одинок, с виду типичный старый холостяк. Но нет, он держал под руку даму настолько же эксцентричного облика, насколько консервативным был его собственный. Должно быть, его ровесница, лет 50, но одета так, будто моложе лет на 20. Этнического стиля туника поверх цветных колготок. Из-под соломенной шляпы свисают серьги в виде буддийских барабанов. На шее странная медная подвеска из перекрученных спиралей. По другую сторону от секретаря стояла Амандина. Полная противоположность первой даме, строгая во всем темном. Она тоже держалась поодаль. Стеснялась? Или ей трудно было долго стоять и хотелось прислониться к кладбищенской ограде? Глядя на ее усталое лицо, я склонялась ко второму объяснению. Она пришла без Тома. Наверное, решила, что 10-летнему ребенку не место на похоронах. Раньше я бы тоже подумала так. В свое время я не взяла Эстебана с собой на похороны моего отца. Ему тогда было всего 8. Я попыталась ему объяснить, что люди там будут грустные, станут плакать. Это может его напугать. И предложила, если хочет, нарисовать что-нибудь для дедули или написать ему записку. Передавая из рук в руки крапила, некоторые крестились, другие что-то бормотали, но я не слышала слов, потому что здоровенные мужики в синей с золотом форме ревели, как большие младенцы. Потерять друга — значит утратить иллюзию бессмертия. «А дедуля сможет прочитать записку?» Странно, как иногда всплывают воспоминания. Я ни разу за 12 лет не вспомнила тот разговор со Стебаном. И только эта церемония, это кладбище, это тайна. Надеюсь. Я сидела на краю его кровати, дожидаясь, пока Стебан заснет. Значит, дедуля не умер, только его тело было слишком старым. Но его ум еще жив. Ему надо найти новое тело. Мама, почему бы тебе не родить ребенка? И у дедули было бы совсем новое тело. Тогда я, кажется, улыбнулась. Или объяснила ему, что маленький ребенок совершенно не входит в мои планы. Или что у тела с духом все совсем по-другому. Что у ребенка есть собственная личность. А может, ты ничего не ответила? Поцеловала Эстебана и выключила свет. По правде сказать, это напрочь вылетело у меня из головы. Я тогда не прислушалась к его рассуждениям. Я восприняла это как милую выдумку маленького мальчика. То ли под влиянием мультфильма, увиденного по телевизору, то ли после какого-нибудь разговора на переменке. Почему это воспоминание не всплыло раньше? Потому что тогда оно не имело никакого значения. Ни с чем не перекликалось. А сегодня... Амандина, наконец, подошла ближе, в последний момент, чтобы не пришлось томиться в очереди у гроба. Она шла осторожно, походкой куклы, у которой садятся батарейки. Малейшее препятствие и упадет. Походкой алкоголички. Вот только у Амандины нет симптомов алкогольной зависимости, скорее похоже на хроническую усталость. Я успела изучить ее походку, наблюдая за ней от источника над ее фермой, или от моста во Фруадефоне, или еще из 2-3 укромных мест, которые я нашла в заброшенной деревушке. Да, это можно было назвать слежкой. Но я предпочитала называть это наблюдением, даже своего рода бдительностью, почти профессиональным долгом. Как бы то ни было, это навязчивое состояние. Наблюдать за Томом, следовать за Томом, оберегать Тома. Я знала, что не смогу продолжать так до бесконечности. Мне придется придумать другой план. Амандина, в конце концов, меня заметит. Она или социальная работница Савина Ларош. Эта женщина, с тех пор, как пришла на кладбище, то и дело искоса поглядывала на меня. Пусть успокоится. Я ничего плохого Тому не желаю. Совсем наоборот. Пусть они все успокоятся. Я не сумасшедшая. Я приехала сюда, чтобы их лечить, делать свое дело как можно лучше. Даже ощущая на себе тяжелые, давящие, настороженные взгляды. Я внезапно почувствовала себя слабой, потерянной. Мне нужна была помощь. Самой с этим не справиться. И первым, о ком я подумала, был доктор Ваян Балик Кунинг. Хотя я толком не понимала, почему. Пытаясь отогнать его образ, я еще крепче стиснула руку Габриэля.